Отголоски живого мира. Когда печальные и мучительные обязанности, которые, увы, время от времени налагает на вас жизнь, например, если ваш близкий угасает в какой-нибудь мрачной больнице, в какой-то степени отрезали меня от окружающего мира на добрую половину лета, и до меня доходили лишь отголоски того, что творилось вокруг, мне показалось, что в каком-то смысле такой отстраненности было что-то полезное, что, возможно, она позволяла лучше понять суть событий, нежели непосредственная к ним близость, которая имеет досадное свойство все затуманивать. Так я с некоторым опозданием узнал, что Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони умерли почти в то же время, что и Мишель Серро. Примечание. Мишель Серро, 1928-2007 год, французский комический актер. Конец примечания. Эта странная новость не давала мне покоя несколько дней, хотя я не мог понять почему. Потом мне пришло в голову, что, наверное, мое подсознание уловило в этом некую естественную замену, как будто Серро подшутил над нами, умерев тогда же, что и эти двое, чтобы напомнить о том, как несерьезно, как изначально смехотворна всякая чрезмерная сакрализация, и бросить шутовской вызов двум выдающимся представителям, иногда возвышенным, но чаще суровым, эстетизма и интеллектуализма мирового кинематографа. Мне тогда вспомнились долгие часы моей молодости, которые я, как завороженный, проводил в темных залах в компании друзей-киноманов, за просмотром фильмов этих двух певцов утраченных иллюзий, отчужденности и страха перед жизнью, этих эстетов послевоенного разочарования, которые заставляли нас, тогдашних, а снобизм и юношеский эротизм тому способствовали, изображать из себя таких же угрюмых, искушенных, и артистически несчастных, как главные герои их фильмов. Да, элегантные персонажи, утратившие связь с миром, неподражаемые посторонние Камю, влачащие свой жизненный, а главное, экзистенциальный сплин в компании столь потрясающих, сколь же и роковых героинь, как Моника Витти, Лючия Бозе, Ванесса Редгрейв, Ингрид Тулин и Лив Ульман. Эти сумрачные, присыщенные денди с мрачными голосами, усталыми улыбками, чьи движения медлительны и безупречны. Макс фон Сюдов, Гуннар Бьорнстранд, Марчелло Мастрояне или Дэвид Хеммингс. Еще я вспомнил долгие часы сонной скуки, которые мы себя принуждали, дань парижскому конформизму, и которая, к счастью, порой приводила к какой-нибудь замечательной искупительной сцене. Дружеский жест Моники Витти, как завершение бесконечных длиннот приключения. 10 минут чистой кинематографической поэзии после отрывистых воспарений и затмения. Теннисная пантомима в Лондонском парке после избытка мужского самодовольства в фотоувеличении. Живописные планы а-ля Ротко в туманном сюжете «Красной пустыни», пронзительное прощание Виктора Шёстрома с юношами на балконе в земляничной поляне. Примечание. Виктор Шёстром, 1879-1960 годы, шведский режиссер и актер, основатель классической шведской школы кинематографа. Конец примечания. Восхитительный фильм «Земляничная поляна» от начала до конца. Три женских лица, отраженных в зеркале театральных кулис. «В жажде» — шедевр Бергмана. Скрытое шекспировское веселье улыбок летней ночи. Череда парящих моцартовских ужасов в «Часе волка» — один из первых фильмов в длинной череде, который положила начало «Персона», и в основном посвященный трем гнетущим метафизическим ужасам кьеркегоровской зависимости. И я подумал, что в конце концов с великим произведением, как и вообще в жизни, нужно уметь немного, а иногда и подолгу поскучать, что, коротко говоря, Нужно уметь ждать достаточно, чтобы познать самые неслыханные откровения. Уметь выдержать, к примеру, долгие и праздные отступления поисков. Примечание. Имеется в виду цикл Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Конец примечания. Чтобы неожиданно прикоснуться к истинному чуду погружения в себя в литературе. Вытерпеть всю банальность пищеварительных процессов в Улиссе ради монолога Блума. Переварить бесконечные домыслы Музиля о душе и точности в человеке без свойств, чтобы потом трепетать над самой захватывающей историей любви в европейской литературе. И я пришел к заключению, по крайней мере на минуту, ибо как окончательный довод надо мной постоянно тяжело нависает призрак Флобера, что гениальность самых величайших художников проявлялась скачкообразно, как озорной дух случайных вдохновений, и что нашей ошибкой, которая без конца повторяется, было желание любой ценой возвести мастера на пьедестал и уверовать в его непогрешимость. Не эту ли мысль, если вдуматься, пыталась внушить мне мое подсознание, когда мне не давал покоя одновременный уход нашего национального комика, чье творчество, впрочем, также неоднородно, и двух скучноватых, но в целом несравненных великих представителей художественного и экспериментального, как уже не говорят, кино прошлого века, которыми были Бергман и Антониони.